Глава 7. Младший лейтенант Рабье, некогда заставший начало дела Савиньи, как его окрестили журналисты, первым позвонил Мари и Жаку Савиньи и сообщил им новость. Он услышал на другом конце провода вой и стенания, какие издает умирающее животное. Сердце его болезненно дернулось, но радостно изумленное возбуждение возобладало. Минут через 30 супруги явились в жандармерию. Мария увидела Викторию в дальнем углу просторного помещения, и стены словно бы раздвинулись, давая ей дорогу. Зрение несчастной матери помутилось, слезы хлынули ручьем, и на усталом лице отразилась глубокая печаль пополам с неистовым восторгом. Виктория стояла неподвижно, сунув руки в карманы джинсовой юбки и как будто терпеливо ждала соприкосновения с двумя людьми, которых не видела больше 10 лет. Жак Савиньи держался сдержаннее жены. Он шел, отстав от нее на несколько шагов, и кивал жандармам, а когда встретился взглядом с Викторией, едва заметно прищурился, и на его лице мелькнула тень сомнения. Она ведь так изменилась. Белокурые волосы потемнели, густая челка доходила до резко очерченных бровей. Пухленькая малышка из его воспоминаний исчезла, спряталась за стройной взрослой женщиной, которую с неистовой радостью обцеловывала его жена. В свете исключительных обстоятельств Виктории позволили вернуться домой. Жандармы приняли две жалобы, которые позже рассмотрит судья. Младший лейтенант Рабье предупредил родителей Виктории, что в скором времени ей, возможно, придется снова побывать в отделе расследований. Молодая женщина устроилась на заднем сиденье подержанного «Пежо», через несколько минут ее сморила усталость, и она уснула, прижавшись щекой к холодному стеклу. Всю дорогу до маленькой живописной деревни в горах, где на опушке леса стоял их дом, Мари наблюдала за дочерью в зеркале заднего вида. Она изучала складочки и выпуклости, как океанограф, пребывающий в экстазе от потрясающего открытия в морских глубинах. Жак вел машину, не отвлекаясь от дороги. Этот молчун, человек темперамента скорее угрюмого, как большинство савойских крестьян, просто не понимал, как реагировать на возникшую ситуацию. Древний автомобиль сильно затрясло на ухабистой гравийной дороге, которая вела к дому Савиньи, и Виктория, проснувшись, заметила, что на стекло из уголка ее рта натекла тонкая струйка слюны. Жак поставил машину перед крыльцом на газоне, поделенном пополам дорожкой из плетника. Контуры старого каменного дома резко выделялись на фоне ярко-синего неба. Деревянные панели выцветшего коричневого цвета и поросшая мхом черепица придавали ему печальный и одинокий вид. На заднем плане высились прямые ели, как любопытные жирафы, наблюдающие за прибытием нового соседа. Терраса с парапетом из того же тусклого дерева, что ставни и двери, нависала над открытым гаражом, похожим на пасть голодного людоеда. Справа к дому лепилось что-то вроде амбара. Чуть осевшая крыша и массивная каменная кладка выдавали его преклонный возраст, явно старше остальных построек. Мари и Виктория прошли по дорожке к крыльцу, а Жак тем временем запер металлическую калитку. Мать погладила дочь по волосам, взлохматила челку, и Виктория тут же поправила ее, избегая сияющего взгляда Мари Савиньи. Жак прошел между женщинами, прервав краткий момент болезненной неловкости, и отпер входную дверь. Внутри пахло медом, вчерашней едой и пылью. Взгляду Виктории открылась гостиная с массивным деревянным столом в центре. В глубине комнаты, слева на полке над камином, стояло несколько безделушек, а у стены справа на темном комоде плотно столпились статуэтки святых и иконки. Над комодом висело большое овальное зеркало, отражавшее бледный свет из остекленной двери и заполнявшее тишину комнаты унылыми тенями. Жак бесшумно исчез на маленькой кухне, а Мари начала подниматься по лестнице, жестом позвав Викторию за собой на второй этаж, где находились спальни. Ступени откликались угрюмым скрипом. На желтой, выцветшей от времени двери из разноцветных букв было составлено «Виктории». Последняя буква давно исчезла, от нее остался только старый клеевой след. Медленно и плавно молодая женщина нажала на ручку, как будто открывала доступ в святилище. Она обвела взглядом комнату и оказалась в прошлом. Оно словно бы застыло в этих украшенных фотографиями и постерами стенах, совсем как в капсулах времени, которые закапывают в землю, чтобы доставать годы спустя. Кровать под кремовым покрывалом выглядела по-детски из-за множества плюшевых зверушек и кучи коробок и коробочек, перевязанных лентами. «На каждое Рождество и все дни рождения мы что-нибудь тебе дарили», — сдавленным от волнения голосом объяснила Мари. «Люди до сих пор приносят для тебя игрушки, диски, книги и всякую всячину, а я все сохраняю. А еще есть куча писем, они в ящике». Виктория посмотрела на белый письменный стол, над которым висела афиша поп-звезды Леди Гага, томно позирующей у бассейна в сексуальном латексном комбинезоне рядом с изумительным бело-черным немецким догом. В памяти молодой женщины тут же всплыл мотив «Покерфейс». Музыка, как, кстати, и запахи, наделена невероятной способностью точно датировать этапы человеческой жизни. Голос Мари Савиньи заглушил первые ноты рефрена, зазвучавшие в голове ее дочери. «Ты, наверное, проголодалась? Сделать кофе?» Виктория покачала головой. «Больше всего мне сейчас хочется принять горячий душ». «Ну, конечно, дорогая, душ. Сейчас принесу чистое полотенце. Загляни в шкаф, там твоя одежда. Я так и не решилась ничего отдать. Вещи наверняка вышли из моды. Да и слишком маленькие, но как только захочешь, пройдемся по магазинам и все тебе купим». Виктория молча кивнула и пошла к двери в ванной. Тусклая лампочка в пыльном плафоне освещала небольшой кухонный стол, за которым сидел Жак. Он налил себе вторую рюмку самогона и спросил у Мари, примостившейся на краешке стула и не спускавшей с него глаз. «Дала ей полотенце?» «Да». «Успела увидеть?» «Нет», — отрезала она, энергично покачав головой. «Я разложила одежду на кровати. Может, когда она будет...» «Мы должны знать!» — рявкнул Жак, хлопнув ладонью по столу. Мари вздрогнула и на мгновение опустила веки, как будто надеялась прогнать сомнения мужа. У Виктории была родинка в форме вытянутого сердечка прямо над левой ягодицей. В детстве форма была почти идеальной. Казалось, что это ангелы сделали татуировку. Сначала родинка очень всех забавляла, потом, как это всегда бывает в жизни, восторг первых месяцев сменился обыденным восприятием повседневности. Мари не испытывала ни малейшего желания проверять. Ее драгоценная девочка вернулась после долгой разлуки, и сомнению больше нет места в их доме. Женщина пролила слишком много слез, ждала ночи напролет, уставясь в потолок, вздрагивала от малейшего скрипа половиц и дуновения ветра в лиственницах на опушке. Каждый телефонный звонок разрывал ей сердце, каждое письмо было как удар ножом в живот». Каждое утро, стоило солнцу взойти над горизонтом, она упрекала Бога и весь мир за то, что не вернули ей дочку. Наплевать на родинку. Да и существовала ли она когда-нибудь? Господь смилостивился над Мари, все остальное не имеет значения. Трубы загудели по всему дому, когда девушка выключила душ. Жак по-волчьи резко вздернул голову и молча повел подбородком. Жена в ответ неодобрительно поджала губы, но подчинилась. На втором этаже Виктория открыла дверь ванной, выпустив облако пара, и вернулась в свою комнату, завернутая в полотенце с еще влажными волосами. Мари улыбнулась и спросила. «Дать тебе фен?» Виктория покачала головой. «Нет, не стоит. Я приготовила тебе трусики и лифчики», — добавила Мари. «Спасибо». Застенчиво сказала девушка, сбросила полотенце, скользнувшее вдоль спины, повернулась и посмотрела в лицо матери, стоявшей в дверном проеме. Яркий свет подчеркивал жесткость черт ее лица. Виктория протянула руку и резко толкнула дверь. Мария осталась в темном коридоре и не успела увидеть, есть на пояснице пресловутая родинка или нет.